Алло, Валентина, вы угрожаетесь в убийстве ребенка. За педофилию вы получите 30 лет. Алло. Алло. Что ёбнутый? Вы знали то, что вы педофилию. Вы за педофилию получите 30 лет. Алло. Что Алло. ёбнутая сила? Давно ёбнулся? Недавно. Лечись. 7 лет назад. Лечись. Уже вылечился. Я не похоже, не похоже. Я с вами в одной палате. Даже голос ёбнутого. Вы знали то, что мы с вами в палате с вами? Вы да... В палате номер 8. Вы сбежали оттуда, как... Вы знали? Вы сбежали из больницы. Вот сумей ты сбежать. Я вот сумела. А я уже сбегаю. Сейчас сбегу. Вы хотите мне позвонить? Давайте записывайте номер. Номер записывайте. 381-26-53. Алло. Нахуй ты сдался? Ну, позвоните мне, разосним. Позвоните, или вы боитесь?